Глава 17. Будьте полезными. Поддержите ребенка. «Леди и джентльмены», — говорит капитан, — «у нас возникла непредвиденная ситуация». С этих слов началась история моего прерванного полета из Нью-Йорка в Даллас. Капитан сообщил, что из-за технической неисправности самолет должен совершить вынужденную посадку в ближайшем к нам аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне. Но борт слишком тяжелый, чтобы гарантировать безопасное приземление, и самолету нужно сжечь топливо, поэтому мы будем летать кругами в течение 45 минут, пока не пойдем на посадку. Я сидел в передней части салона и встретился глазами со стюардессой. «А что случилось?» — спросил я. «Не знаю», — ответила стюардесса, слегка пожав плечами. «Нам ничего не говорят. Если мы будем летать 45 минут, почему бы не отправиться в Даллас, вместо того, чтобы нарезать круги?» — спросил я. Она улыбнулась и промолчала. И мы начали кружить. Если бы вы сделали фотографию пассажиров в салоне до этого объявления и после, вы вряд ли заметили бы разницу. Люди все так же читали, слушали музыку, негромко беседовали. Но на самом деле все изменилось. Уровень тревоги зашкаливал. Мы оказались заперты в самолете, который не мог приземлиться и, очевидно, не был способен лететь по причине, которой не знал никто из нас, кроме капитана. И мы ничего не могли с этим поделать. Я подумал, что психологически сложившиеся обстоятельства очень напоминали многие другие, в которых мы оказываемся. Мы попали в ситуацию, которую не контролировали, и у нас не было возможности незамедлительно ее исправить. Так же, как, например, экономическую ситуацию или иногда события в нашей компании либо команде. Самолет можно сравнить с лабораторией, а нас — с подопытными крысами. Какой будет наша реакция, учитывая, что у нас нет выхода, мы беззащитны и очень нервничаем? К сожалению, пока наблюдать было незачем. Нужен был стимул, то, что заставило бы людей проявить свои эмоции, что-то вроде плачущего младенца. Малыш в кресле за мной любезно оказал мне эту услугу. Он издал пронзительный крик, за которым последовали размеренные завывания. Все попытки матери успокоить его поглаживаниями по спине, укачиванием, приводили лишь к усилению плача. Итак, эксперимент начался. Через проход от матери с младенцем сидела женщина на вид лет 60, которая все сильнее раздражалась. Она в упор смотрела на беспомощную мать и нарочито громко вздыхала. Наконец она прошептала соседу с явным намерением быть услышанной: «Неужели эта женщина не может успокоить своего ребенка?» Тот криво улыбнулся, не отрывая глаз от журнала. «Думаю, я понял, что случилось с самолетом». Мужчина в соседнем кресле, до того активно выглядывавший в иллюминатор, повернулся ко мне. «Проблема с колесами. Они только что выпустили шасси, а мы еще гораздо выше 300 метров. Должно быть, проблема именно в них». Он продолжал что-то рассказывать мне о механике самолета и о том, чем все закончится, если приземляться с неисправными шасси. Я повернулся, чтобы окинуть взглядом салон, как раз вовремя, чтобы увидеть, как одна женщина истерично заплакала, сказала что-то о ребенке и с силой ударила журналом по спинке впереди стоящего кресла. К несчастью, для сидевшего там мужчины она попала ему прямо по голове. Когда тот повернулся к ней очень удивленный, она начала неловко извиняться. Я не шучу. Большинство пассажиров в салоне никак не проявляли эмоции. А затем произошло нечто удивительное. Женщина, сидевшая рядом с несчастной матерью, предложила подержать ребенка, чтобы та могла хоть немного отдохнуть. Я видел улыбку матери. Они с соседкой не были знакомы. Видел, как она передала ребенка и закрыла глаза. Младенец продолжал плакать, но теперь это не вызывало такого негатива у других пассажиров. За несколько минут я увидел множество типичных реакций на стресс. Хотя каждая из них может быть психологически полезной, но победителем оказывается одна. Какой была бы наша жизнь, если бы больше людей предлагали поддержать ребенка? Предположим, кто-то в вашей команде постоянно не готов к рабочим встречам. Вы не его руководитель и не можете назвать это неприемлемым. Что вы делаете? Вы можете жаловаться остальным членам команды, закатывать глаза или пытаться игнорировать этот факт. Это позволит вам почувствовать себя лучше в данный момент, но при этом покажет, что у вас нет интереса, доверия к коллеге. Или вы можете поддержать ребенка, стать его партнером по какому-нибудь проекту, предложить помощь в подготовке к следующей встрече, поделиться своими идеями. Эти решения выражают доверие и открытость, которые помогают установить взаимопонимание. Представьте, что один из ваших коллег перегружен работой, испытывает стресс, явно непродуктивен, из-за него вся команда выглядит неважно. Плюс ко всему, он постоянно жалуется, насколько его работа сложнее вашей. Раздражает, правда? У вас есть все основания начать распускать о нем сплетни или ждать, когда он потерпит крах. Но что, если вы предложите свою помощь? Возможно, как-нибудь вместе задержитесь допоздна на работе. Еще одна возможная ситуация. Ваша компания внедряет новую технологию, которая, кажется, только осложняет всем жизнь, но она необходима. Самый простой вариант — жаловаться. Или согласно кивать, когда стонут другие. Но что, если освоить эту технологию и начать помогать тем, у кого с ней сложности? В ситуациях, когда у вас нет официальных полномочий, вы не руководитель, не обладаете всей информацией, не уполномочены принимать решения, не контролируете ситуацию, у вас есть власть другого рода — влиять на свой опыт и иногда на опыт других. Когда мы держим ребенка, мы занимаемся чем-то полезным. Это позволяет нам и другим чувствовать себя хорошо. Это даже может помочь решить проблему. Важно помнить, что выбор есть всегда. Через 35 минут после первого сообщения капитан объявил, что мы начинаем снижение. Я выглянул в иллюминатор и увидел аварийные сигналы скорой помощи и пожарных машин, выстроившихся вдоль посадочной полосы. Мой сосед, уже в красках описавший все возможные варианты нашей гибели, кинул на меня красноречивый взгляд. «Я же говорил, что все плохо». Я потуже затянул ремни. Шасси коснулись земли. Никто не двинулся с места. Удастся ли остановиться? Двигатели ревели, самолет постепенно замедлялся, салон наполнился аплодисментами. Мы приземлились мягко и легко. Конец истории и моего эксперимента. Затем представитель авиакомпании объяснил, как перебронировать билеты на другой рейс, и люди начали наперегонки оформлять их онлайн и громко разговаривать по мобильным со своими турагентами. Одна женщина стала умолять посадить ее на ближайший рейс. Люди вокруг начали закатывать глаза. Эксперименты начались снова. Во всех главах этой части мы обсуждаем использование интереса и доверия для установления более глубоких отношений с другими людьми за счет умения слушать, видеть, доверять, ценить и помогать им. Это непростая задача. Нередко можно так и не добиться своей цели, как я узнал на своем печальном опыте. И здесь может помочь подстройка.